Как объяснить связь США с экстремистскими исламистскими группировками в рамках доктрины проблемы хаоса и интересы Ватикана? Нет ли здесь, естественно, противоречия, ведь экстремистский мир внешне направлен против института Папы, или это всего лишь внешнее проявление, а на деле есть взаимосвязь? Ну, вот здесь тоже фактически та же проблема поднята, роль религии и использование ее в политических целях. Дело в том, что если мы говорим об экстремистском исламистской группировке, мы говорим об экстремистском исламе, об исламизме, об исламском терроризме. А эта тема тоже у нас появилась когда? Когда произошло крушение двухполюсного мира и когда Штаты потеряли возможность демонизировать Советский Союз для того, чтобы оправдывать свою экспансионистскую политику, противоборство против другого лагеря. И фактически проблема исламского террора или исламистского терроризма, она стала заменяющей или замещающей идеей, которая должна была поставить вместо тоталитарного страшного Советского Союза такой же не менее страшный, а может быть даже более страшный исламистский терроризм, таким образом оправдать экспансионистскую политику США на Ближнем Востоке, проводимую против тех режимов, которые никаким образом не вписывались в вот эту атлантистскую политику, в эту политику, которая позволяла сохранять контроль над энергоресурсами, над геополитическими важными территориями, сферами. Вот. И таким образом исламистский терроризм превратился в силу эту в такой жупел угрозы, которым нужно было размахивать для того, чтобы оправдать необходимость проведения активной внешней политики США. И в этих условиях понятно было, что религия и ислам как таковой стал использоваться исключительно в политических целях. Вот. Но для того, чтобы оправдать исламистский терроризм, почему именно исламистский, почему не других религий, необходимо было дискредитировать сам ислам. И надо сказать, что, насколько мы помним, наиболее популярной концепцией или идеей, которая и начала фактически демонизировать ислам как таковой, это была концепция Канта на столкновение цивилизаций. Вот. Но в реальности это не концепция, это не научное положение, это фактически геополитическая стратегия. Вот. И самое интересное в другом, что Хантингтон не был первичным. Это была не его идея, это была идея, которую впервые высказал и обосновал Бернард Льюис, известный востоковед, который был выходцем из Англии и был связан изначально с английской разведкой, еще в годы Второй мировой войны рассматривал английской разведки, потом в 70-е годы он переезжает в Штаты и начинает работать в Принстонском университете. Дальше он сотрудничает с Дзержинским и именно необоснованно впервые ввел это понятие столкновения и шок, да, цивилизации, столкновения цивилизаций в своих работах, посвященных исламу. Поскольку Луис противостоял резко самой религии ислам, то фактически в своих оценках и своих толкованиях этой религии он не оставлял места никакому позитивному моменту. То есть он описывал эту религию как абсолютно архаичную, не просто консервативную, а архаичную, которая противостоит модернизму. И не подвержены какой-либо модернизации, и всего этого у него уже нет будущего. Но самое главное другое. Главное в том, что он противопоставил этой цивилизации, исламской, другую цивилизацию, которую фактически называл иудео христианство, слив таким образом воедино христианство и иудаизм. То есть рассматривая христианство как закономерное продолжение иудаизма. И получилось, что в этих условиях он фактически противопоставило два мира. Мир ислам и мир, который объединяет Израиль и Запад. То есть получилось, что это одно целое. Не христианство, да, и ислам, а иудео-христианство и ислам. В этих условиях ислам изначально воспринимался как нечто совершенно чуждое западному миру, как нечто неинтегрированное в него. Вот. И это была, конечно, тоже никаким образом не научная концепция, а политическая стратегия, и она необходима была для того, чтобы обосновать уже тогда, в 80-е годы, разрабатываемую эту стратегию вот этого вот исламского полумесяца на стуки, соответственно, в дальнейшем используют это для того, чтобы контролировать ближневосточный и арабский мир со стороны американского руководства. Поэтому ислам изначально вошел как бы вот такой интегрированной частью в американскую геополитику, в американскую геополитическую стратегию и использовали исключительно в политических целях. Вот. А дальше для того, чтобы уже обосновать, активно обосновать необходимость вмешательства американцев, американцы начали активно не просто воспитывать, а создавать, взращивать исламизм, исламский терроризм. И не буду я на этом останавливаться, потому что очень много исследований у нас есть, посвященных этой теме, о том, как западная разведка, в частности английская и американская, создавали эти исламистские террористические организации. Фактически исламизм превратился в орудие, необходимое Западу для того, чтобы обосновывать свое вмешательство, право своего вмешательства, так сказать, в те или иные структуры. А понимание, понимание было найдено на Востоке среди каких-то кругов вот этим устремлением США? В смысле, например, верхушка Катара, Саудовской Аравии. Так а там, в общем-то, так и получилось, что изначально американцы сотрудничали именно с теми режимами, которые как раз можно определить как фундаменталистские режимы, которые извратили их ислам именно в направлении его радикализации или архаизации, да, ваххабизм или братья-мусульмане, которые создавались, да, с помощью английской разведки, и тут же ваххабизм, это еще 18 век тоже при участии англичан. Поэтому они здесь нашли мощную опору, и это тоже было одна из важнейших условий сохранения контроля, потому что сохранение архаичных консервативных режимов, оно препятствовало, во-первых, модернизации этих государств, рационализации и, таким образом, созданию современной экономики, которая бы противостояла американской экономике, позволяла использовать ресурсы этих государств в целях интересов США, держать эти под контролем. А там, где этого нет, так сказать, там, соответственно, эти исламистские группировки, которые выполняли тоже одну очень и до сих пор, да, важную цели роль. У них разные, они попутчики на этот период. Братья-мусульмане, верхушки Катара, Саудовской Аравии и других. Они США попутчики, или это только на какой-то короткий период, а потом они каждый себе хотел бы разойтись? Нет, дело что, том, может что быть, они не говорят, но это подразумевается. Дело в том, что самостоятельно они не могут, потому что фактически эти режимы использовались против прогрессивных светских режимов, типа иракского, типа сирийского, и ливийского, да, особенно ярко это на примере Сирии, потому что светское государство, в котором сосуществуют различные религии, почему я говорю сосуществуют, потому что до сих пор Сирию и оцениваю, естественно, для нас у нас остается законный режим, законным правительством. И все то, что там было до того, как начались военные действия, все это сохраняется и сейчас. Пока это государство существует, и дай Бог, чтобы оно существовало и дальше. Поэтому я из этого исхожу. Так вот, эти государства, которые исходят из своей системы ценностей, совершенно четкой системы ценностей, которые имеют свою ясную геополитическую стратегию, создают, живут по законам самодостаточной экономики, они никаким образом не будут списываться американский проект. В то время как исламистские режимы, режимы архаичные, радикальные, основы мировоззрения, у них нет никакого творческого проекта, у них нет созидательного проекта. Единственное, что они могут, это жить за счет продажи ресурсов, тех ресурсов, которые существуют в этом государстве. Поэтому эти режимы, они очень выгодны штатам, потому что они существуют только за счет этого. Конечно. Больше потом, в силу того, что они содержатся за счет внешнего фактора, то, естественно, вся их внутренняя политика и, соответственно, вся их экономическая политика, она будет определяться исключительно этим внешним фактором. В этом плане они очень удобный инструмент, очень удобное орудие управления. Поэтому сейчас то, что происходит на в арабском мире, в арабском востоке, в Северной Африке, Ближний Восток, мы это видим, сейчас проводят к власти и приводят к власти именно те режимы, которые ориентированы на Соединенные Штаты Америки, на Запад, которые живут за счет исключительно продажи своих ресурсов, и те государства, которые еще пока что этому сопротивляются, те режимы, которые этому сопротивляются, они, конечно, не имеют права на существование. Еще в Ливии и Сирии это оказались наиболее яркими проявлениями именно такой линии, такого поведения. Вот, теперь как связано с этим Ватикан? Вот если вы обратили внимание, когда началась арабская весна, особенно это ярко проявилось в ливийских событиях, Ватикан никоим образом не высказал поддержку ливийскому или законному режиму и никоим образом не протестовал, не высказал никакого осуждения в адрес тех боевиков, тех бандитских формирований, которые свергали режим Ливии. Это тоже очень характерно. Более того, было известно, что изначально папа через своего посланника установил связи с этими бандитскими формированиями и уже был готов изначально признать тот режим, который придет на смену ливийскому. Чем это обусловлено и чем это было связано? Кстати говоря, сейчас, когда происходят события в Ливии, папа тоже очень слабо свой голос принимает, а если он принимает, он фактически абсолютно нейтрален, абсолютно стерилен, так скажем, потому что фактически речь идет о таких рабочих, да, уже приевшуюся формулировку необходимой борьбы против насилия, но при этом совершенно реально ничего не делается и не придерживается никакой четкой позиции. То есть дежурные фразы, дежурные места. Так вот, объясняется тем, что изначально Ватикан определил свою позицию в отношении иудаизма еще на Втором Ватиканском соборе 62-65 года. Вот мы не поймем позиции Ватикана и связи ее с исламизмом, да, если не вспомним об этом, я считаю, ключевым событием в жизни Ватикана, поскольку тогда произошел фактически переворот в католическом мировоззрении, в католическом богословии. Дело в том, что тогда этот Второй Ватиканский собор прославился тем, что это был собор экуменический, то есть впервые за многие столетия своего существования Папа Римский признал о том, что истина существует не только в католицизме, но и в других религиях, и что эту истину нужно искать с помощью диалога. То есть истина не дана во Христе, Христос есть истина, а истину нужно искать в процессе. То есть Ватикан открылся другим религиям. Вот. Но при этом, открывшись религии, он, как я уже сказала, сохранил свое главное положение, свой главный пункт о том, что Папа Римский остается главой церкви, и таким образом этот диалог, он возможен только в случае признания других религий главенства Папы. И только была одна религия, в отношении которой Ватикан занял кардинально иную позицию, совершенно противоположную. Речь идет об иудаизме, потому что на том же Ватиканском соборе произошел вот этот второй коренной поворот наравне с экуменизмом и более важный, наверное, даже шаг, в соответствии с которым Папа Римский признал, и в документах Второго Ватиканского собора это закреплено, о том, что иудеи остаются избранным народом. И таким образом они веруют в одного Бога, а раз так, то ломается вообще все учение о христианской церкви, потому что если иудеи остаются избранным народом, если Израиль остается избранным, то зачем тогда христианская церковь и тогда зачем Христос? Что автоматически подставляет евреев против всего мира. Безусловно. Раз вы избранные, значит, вас все должны любить. Безусловно, правильно? Конечно. Там, тут можно двояко же посмотреть на это. Вот я так это и вижу. Конечно, то есть тут двойная цель. С одной стороны, со стороны иудейской верхушки подчинить себе Ватикан и Папу Римскому, в итоге так и произошло. А с другой стороны, естественно, подставить евреев, потому что понятно было, что если эта идея дойдет до простых христиан, до простых католиков, то это вызовет страшное возмущение, как в итоге и произошло. Конечно. То есть в таком случае можно говорить о том, что верхушка иудаизма, она отделена вообще от евреев? Безусловно, конечно, конечно. И нельзя говорить, что это одно и то же? Нет, конечно, нет. Напротив, вся история показывает, что евреи-то и были, в общем-то, первой жертвой иудаизма. И до сих пор остаются. Иудаизма. Да. Но самое интересное, самое главное, в чем зарыта вот вся собака. Дело в том, что когда на Втором Ватиканском соборе это утверждалось, то фактически произошла подмена, потому что Второй Ватиканский собор, он имел в виду талмудический иудаизм, а преподносил этот талмудический иудаизм как религию Древнего Израиля. Но ведь религия Древнего Израиля, ее закономерным развитием и стало христианство. Да. Потому что, вот, значит, это скрывается, и древняя религия Израиля, она выдается за талмудический иудаизм, и наоборот, это представляется современной иудеей, как древний, да. И вот на этом, так сказать, эта подмена произошла. Ее даже ее очень плохо поняли простые епископы, потому что все это решения принимались с такой скоростью и с таким манипулированием епископа, что мало кто разобрался в этих документах, фактически они прошли даже так, что никто не считывался. И получилось, что произошел реальный переворот в католическое мировоззрение. Но, еще раз говорю, хорошо это понимали только определенная часть католического управления, католического руководства и, конечно, в первую очередь, те, кто это делал. А делал это непосредственно окружение папы, причем глава, один из верных помощников тогдашнего Иоанна Павла II, а затем Павла VI, это кардинал Беа, который был связан с иудейскими организациями Соединенных Штатов Америки, с Всемирным американским еврейским конгрессом, с Бнай-Брит, антидеформационной лигой, и под давлением, влиянием которого фактически он и осуществил вот подготовку этих документов. То есть фактически в своей книге я специально главу подробно этому уделила, описанию того, как это все происходило. Фактически иудейские организации США сыграли в этом решающую роль. Не просто некую роль важную, а решающую роль. И таким образом с тех пор мы можем говорить о том, что начался очень активный иудео-христианский диалог, который в итоге вылился в монолог. Потому что если от этого диалога католическая церковь очень сильно пострадала именно потому, что произошло фактически изменение учения церкви, учение католицизма о церкви и о Христе, то, что касается иудаизма, никаким образом не пожертвовал ничем, он сохранился в полной чистоте. Более того, он начал развивать концепцию о необходимости очищения христианства, которое заключается в том, что христианство должно пройти определенные этапы исповеди, покаяния и искупления, то есть изменения своего поведения, осознания необходимости, то есть своих ошибок, далее необходимости изменения поведения и, наконец, полной перестройки, что означает фактически изменение самого католического богословия. А вот сюда не вписывается на папки, последние нападки на православную церковь? Нападки с этим? Ну, вот пусть и Райт, и другие. Вот в эту модель они вписываются? Безусловно, конечно, все это связано, потому что если католицизм фактически уже отказался от христианских основ, причем это речь идет о фундаментальных вещах и самопредставлении о церкви, соответственно, меняется мораль, соответственно, католическая церковь полностью вписывается в этот новый строящийся глобальный миропорядок и выступает сегодня, и это тоже в книге я подробно описываю, в качестве структуры, которая должна дать религиозное обоснование этого нового мирового порядка. Вот, и выстраивается такая схема, что значит, Папа Римский, он, будучи экуменически открыт, должен объединить под своим началом все религии, а сам Папа, в свою очередь, находится под равенатом, талмудическим равенатом. Вот такая конструкция строится. И единственная религия, которая никоим образом в эту структуру никому не интегрируется, это православная церковь. Поэтому чем опасны связи с Ватиканом и вот это сотрудничество с Ватиканом, которое принимает иногда крайне опасные формы, тем, что фактически католицизм используется, католическая церковь, как инструмент для взлома православия, для деморализации, дезориентации. Уничтожение хода вот этого православного. Да, Потому что, естественно, сам иудаизм это сделать не может. Мы никогда не пойдем, понятно, на иудейско-православный диалог, потому что эти вещи несовместимы. В то время как через католицизм это сделать можно. Поэтому конечная цель вот этого диалога – это есть фактически разглашение православной церкви, вскрытие так, Юда, и проникновение в нее этой страшной иудейской ереси. Вот, фактически удел христианства, каковым уже является католическая церковь. Вот это вот главный пафос моей книги, это главная идея, которую мы пытаемся донести, что в данном случае Ватикан при всем своем величии, при всей своей мощи финансовой и прочей, хотя это тоже сейчас под большим вопросом, в реальности является всего лишь навсего инструментом в этой глобальной системе управления. И что касается религии и мировоззрения, то он фактически является младшим братом талмудического иудаизма. И именно эта религия в реальности сейчас управляет верхушкой Ватикана. Еще раз хочу сделать отличие между верхушкой Ватикана, католической церкви, и простыми католиками, которые в большинстве своем случае даже и не знают, не понимают, не осознали, какой переворот произошел наверху. Поэтому это никоим образом не относится к простым верующим, к истинно верующим христианам. Хотя, конечно, всегда остается эта идея папизма, но это уже другой вопрос. А речь идет именно о церковном руководстве, католической церкви, который превращен фактически в институт, финансовый, политический, разведывательный институт, который используют религиозные организации как ширму для того, чтобы проводить свою политику, которая в реальности является выражением интересов финансовых банковских кругов. Это тоже. Ведь у них у одних есть разведка, насколько я знаю. Да, дело в том, что Ватикан одна из самых развитых, самых мощных разведок. И не случайно, когда происходила перестройка, когда разрушались социалистические лагеря, началось это с Польши, то тогдашнее руководство американское, центральное разведывательное управление, они использовали именно польскую католическую церковь, потому что, и, естественно, непосредственно папа римского Иоанна Павла II, который заключил в 1983 году союз с Рейганом, как его назвали, Священный Союз, для борьбы против социалистического лагеря, против социализма. И фактически вся католическая церковь Польши, она работала на вот этот проект, на интересы вот этой вот правящей верхушки. Именно благодаря тому, что фактически религиозные католические организации, они имеют особые отношения, особые связи с Папой Римским через различную структуру, систему Тани, поэтому представляет собой одну из лучших разведывательных структур. Тем более, тут еще сыграл очень важную роль и такой орден, как Opus Dei, который является еще более закрытой структурой и еще более влиятельной структурой, и в настоящее время он используется исключительно в таких вот политических разведывательных целях. Ну, об этом мы поговорим в следующий раз, правильно? Ну, я надеюсь, да. Обязательно. Да. Угу.